Глава 11. Диана. «Вот тебе здорово. Все же придется наступить на свою гордость и попытаться завоевать сердце Эдриана. К слову, а истинность получается сейчас нерабочая или как? А как же идеально подходящий партнер? И слова Эдриана о том, что Диана ничего к нему не чувствовала, потому что не была его настоящей парой. Значит ли это, что Эдриан что-то должен чувствовать ко мне, и я к нему? Или во время отбора это не работает?» «Не работает», — поддакнул пернатый, а я уставилась на него. И этот туда же. Тоже читает мысли. Надо и от него закрыться. «Не получится. Я магическое создание. От меня не закрыть твои мысли. К тому же за это можешь быть дисквалифицирована. Я должен знать не только мысли, но и ведать о твоих чувствах», — нравоучительным тоном произнес он. «Ты только что опроверг мои мысли о том, что истинность не будет влиять на меня и господина Нарта», — кивнула я на оборотня. «О каких чувствах речь?» «О тех, которые возникнут или нет между вами. Или ты хотела пройти отбор, не влюбившись?» — посмел заявить этот наглец. А я перевела взгляд на Эдриана, которого, кажется, совершенно ничего не смущало. «Вообще-то я не уверена, что готова к новым отношениям. Но тут уж вариантов не дано, похоже». «То есть», — протянула я, — «погоди-ка». Мысль, которая неожиданно возникла в моей голове, настолько напугала, что я в ужасе уставилась и на Эдриана, и на птицу, но озвучить ее не посмела. Хватило того, до чего я додумалась. «То есть, раз истинность не работает, то если Эдриан не полюбит меня без нее, то и не выберет меня? И вообще он может Клаудио полюбить, но я же его истинная. Меня он должен выбрать». Это возмущало. Настолько, что я дар речи потеряла. Но мне ли не знать, что даже если разумом Эдриан будет понимать, что должен выбрать меня, сердцу-то не прикажешь, насколько я понимаю. Клаудия тоже получила своего надзирателя и помощника в лице птицы. И тот тоже будет делать все, чтобы сблизить свою подопечную с оборотнем. Да, по факту мы находимся в равных условиях, но с Клаудией Эдриан знаком уже давно. Вероятно, давно, я точно не знаю. В любом случае, он успел узнать о ней уже многое, и однозначно уже были встречи и свидания. А я? Я нахожусь в теле той, что предала его, и он обо мне ничего не знает. Сам факт отказа когда-то Дианы уже ставит меня в удручающее положение, и это будет отворачивать Эдриана от меня. «Верно мыслишь», — почему-то довольным голосом отозвалась птица, заставив меня возмущенным взглядом уставиться на нее. «Нам пора, ваша светлость. Заберу свою подопечную. Нам о многом стоит с ней поговорить», — обратившись к Эдриану, проинформировал этот пернатый. «Ты, блохастый, тоже можешь с нами пойти, хотя не очень хочется. Но раз уж она твоя хозяйка...» Кинув надменный взгляд на кота, продолжил он, на что Майрик угрожающе зашипел, но ничего не сказал. Впрочем, это ничуть не смутило наглого птица-надзирателя, который перелетел на мое плечо и скомандовал. «Вперед! У нас много дел!» «До завтра, Диана!» — напоследок произнес, обращаясь ко мне Эдриан, и ушел. А я лишь могла проводить его взглядом, понимая, что в полной же... короче, в не очень хорошем месте. То есть я сейчас как бы истинная оборотня, но в то же время и нет. Вот тебе здорово. А все виновата Диана, которая подставила меня. Так подставила, что выхода-то и нет, кроме как участвовать в отборе, который отключил между нами с Адрианом истинную связь. И почему мне плакать хочется от этих мыслей? Не то, чтобы я была готова к отношениям, я уже говорила. Но дело-то не в них, а в целом в происходящем. Я жить хочу, и желательно долго. А эта коза все испоганила. У меня жизнь могла измениться. Не муж-мудак быть, а тот, кто является моей второй половинкой. Кто понимал бы и любил. Кто знает, может, если бы Диана не воспользовалась нашей с Эдрианом связью, я бы уже давно в этом мире оказалась. И, может, даже не выходила бы замуж за Игоря, получив наказание его прелестную матушку, третирующую меня. А жила бы здесь припеваючи. Но чего не развесила? Все не так плохо. распушив свои зеленые перья, пробормотал птиц. «А что хорошего-то? У Клаудии больше шансов. Эдриана только что не трясет от злости при виде меня. Это пока он в шоке, но завтра снова будет вспоминать о выходках прошлой Дианы и ненавидеть меня», чуть ли не всхлипывая, пробормотал я. Стало чего-то жалко себя. Но все у меня через одно место. Мало было своего кобеля застать с какой-то лохудрой у нас дома, так еще и тут ничего не складывается. Будем исправлять. На то отбор и дан. У нас полно времени, чтобы его светлость узнал тебя получше и понял, что ты не та Диана. Но и ты должна постараться, — отчитал меня пернатый. Она только вчера в этот мир попала. Чего ты от нее хочешь? Пусть поплачет, наконец. И так долго держится. Неожиданно встал на защиту меня Майрик. Я аж опешила на мгновение, забыв обо всем. В самом деле, чего это я? Наверное, просто нервы не выдержали. Надо успокоиться. Еще успею и пожалеть себя, и поплакать. Сейчас не время и не место влагу разводить. Чтобы я да проиграла такой, как Клаудия, вот еще. Раз выбор женихов для меня закрыт, будем бороться за того, кого мне судьба подготовила. Но для начала еще поглядим, что из себя Эдриан-то представляет. А то, может, не лучше моего Игоря. Пусть тоже покажет себя. А то чего это я одна буду из кожи вон лезть? «Покажет», — неожиданно хмыкнула птица, воодушевляя меня. Объявив отбор, он и себя обрек на испытание. Так что просиживать штаны точно не будет. «А вот это уже что-то. Значит, мы втроем в почти равных условиях. Так я играю. Так мне нравится». Добравшись до комнаты, я с помощью Даси переоделась и, спровадив девушку, повернулась к Рыжику. Взгляд, которым я его окинула, заставил Майрика попятиться, но я тут же постаралась его успокоить. «Не боись, я просто хочу использовать тебя в качестве гида», — произнесла я, одарив ошалевшего кота улыбкой. Но, похоже, мой позитивный настрой зверюга не оценила. «Гида? Это кто?» — уточнил Рыжик. «Я выживу?» — задал он главный вопрос, который его волновал в данном случае. «Конечно. Ты просто покажешь мне город и поможешь прикупить пару вещей», — пояснила я, наблюдая, как кот тут же ощутимо расслабляется. «Стоп-стоп! Куда это вы собрались?» — влезла в наш разговор птица, важно выпячивая грудь. «На свободу! Не могу я тут сидеть!» Мне надо хоть немного осмотреться, понять, куда я, собственно, попала. Уперлась я руками в бока. Ты против? К слову, может, представишься, чтобы я могла обращаться к тебе по имени? Ганс. С не менее важным видом, чем ранее представился этот павлин. К слову, он чем-то был похож на эту птичку, только что хвоста не было, как у вышеупомянутого представителя фауны. Что ж, Ганс, так ты с нами? Предложила я, заодно по пути все расскажешь, что я должна знать. Я должен сопровождать тебя везде, но не думаю, что вечернее время благоприятно для прогулки по городу. Заикнулся этот зануда. Будет лучше, если вы отправитесь осматривать окрестности завтра днем в сопровождении охраны и... Глупости, махнул я рукой. Охрана точно лишняя. Да и кто меня днем отпустит? Я все еще намереваюсь продолжить работу помощницей оборотня. Мне нужны деньги, — пояснила я птице, которая недовольно замолчала. Жаль, ненадолго. Все время, что мы с Рыжиком сооружали веревку из простыней, Ганс нудел о том, что так добропорядочные девушки не поступают и очень неразумно гулять одной ночью. Нет, я, конечно, понимала это, но вечер был единственным свободным временем, когда я могла бы спокойно все осмотреть. Поэтому от своего плана открещиваться и не думала. Конечно, не будь у меня в защитниках Майрика, я даже не подумала бы о том, чтобы прогуляться по вечерним улицам незнакомого города. Но кот-то мог что угодно, а самое главное, мог защитить меня без проблем, что внушало мне надежду на благополучный исход этой затеи. Из окна третьего этажа я спускалась, словно мешок, набитый тряпьем. Платье было неудобным для таких акробатических движений. Поэтому пару раз я пятой точкой приложилась к окну второго этажа, прежде чем снова начала спускаться вниз. К сожалению, проверить, был ли кто-то в это время в комнате, располагающейся за злополучным окном, я не могла, так как была спиной. Да и волновало меня лишь одно — далеко ли до земли? Судя по тому, что никто не издавал возмущенных криков в спину, пронесло. По крайней мере, я очень понадеялась на это. К слову, Рыжик и Ганс все это время сидели внизу, контролируя мой спуск, и совершенно ничем не помогали. И да, я не беру в расчет их суперумные подсказки по типу «давай быстрее» или «тише, ты всех взбаламутишь». В общем, так себе из них помощники. В плане побегов на них рассчитывать не стоит. Наконец, оказавшись на твердой земле, я вручила Майрику конец своей трепишной лестницы и послала его наверх, дабы он спрятал всю длину у меня в комнате. Будет странно оставлять висеть импровизированную веревку, которая тут же привлечет к себе внимание всех, кому не лень. А выполнив эту миссию, кот вернулся к нам с Гансом. «Я покажу безопасный проход. За мной!» — скомандовал Рыжик, и я ему поверила. Дур-то еще. Нет бы главным воротам пойти и там уже придумать, как выбраться, но нет. Я потащилась за Майриком, который, видимо, не учел, что я-то не летаю, потому что, когда мы оказались около высокого забора, он, недолго думая, его перелетел. А я как осталась стоять по ту сторону, так и стояла, укоризненно смотря на этого остолопа. «А мне что прикажешь делать?» — прошипела я ему. «Ну тут же невысоко, лезь!» — не понимая, в чем причина, ответил кот, а у меня глаз дернулся. «Издеваешься? Тут 3 метра. И где тут безопасный проход?» — возмутилась я. «Ну, тут защитной магии нет. Пропускает без проблем. Любого». Почему-то с сомнением он уточнил последнее. А я скептически приподняла бровь. «Я не могу тут перебраться. Пойдем к главным воротам». Покачала я головой, понимая, что даже пытаться не буду. Учитывая, сколько времени я спускалась в этом платье из окна, я еще больше потрачу на то, чтобы забраться здесь по кованой ограде. Да и то не получится. «Да попытайся. Там точно не получится пройти. Там же не просто охрана, но и магия», — пояснил Майрик, а я задумчиво уставилась наверх, еще раз оценивая свои возможности. «Я подсажу». Неожиданно раздался голос сзади, заставивший меня испуганно подпрыгнуть на месте. «И даже подтолкну, если будет необходимо», — добавил кто-то с усмешкой в голосе. Обернувшись, я уставилась на оборотня, который с насмешкой во взгляде рассматривал меня и моих нерадивых помощников. «А вы что тут делаете, ваша светлость?» — попытавшись выглядеть невозмутимой, поинтересовалась я. «Ну как же, вы так соблазнительно постучали в окно моего кабинета, что я не мог не отреагировать на ваше настойчивое приглашение», — отозвался он. «Постучала?» — растерялась я. А потом до меня дошло. «Вот же гадство! Я что, об окно его кабинета попой билась?» Представляя его изумление от картины, которая предстала перед ним. «Что ж так везет-то?» «Ну, если серьезно, то куда вы собрались в столь поздний час, Диана?» — поинтересовался оборотень, заводя руки за спину и наклоняя голову на бок. «Решила прогуляться», — пожала я плечами. «Как вы знаете, я лишь второй день в этом мире, и мне просто необходимо узнать как можно больше об этом месте». «Не самая лучшая затея делать это поздно вечером. Если хотите, завтра днем я могу показать вам город», — предложил мужчина, на что я лишь упрямо поджала губы. «Чтобы вы показали мне лишь то, что можно? А то, что нельзя? Нет уж, я хочу сама все осмотреть», — покачала я головой. «Если хотите, можете составить мне компанию, если уж так переживаете обо мне. Но мы идем туда, куда меня заведут мои ноги», — поставила я условие. Было видно, оборотню совершенно не нравится это, но он не спешил совершенно отказывать мне. А спустя пару мгновений и вовсе кивнул. «Что ж, хорошо. Пожалуй, это будет интересное времяпровождение». «Так вас подтолкнуть?» Вскинул одну бровь мужчина, а я возмущенным взглядом уставилась на него. «А по-другому нельзя попасть на ту сторону? Раз уж вы теперь со мной, то...» «Я лишь как наблюдатель. Вы не позволили мне вести вас за собой. Поэтому прошу извинить. Дорогу выбираете лишь вы», — посмел заявить такой этот невозможный тип. «И он мой истинный? Ну, здорово. Да ему лишь бы полапать меня за задницу». «Ну уж нет, сама перелезу». Гордо развернувшись обратно к забору, я вскинула голову, еще раз оценивая свои возможности. А после решительно приблизилась, хватаясь за толстые прутья и упираясь носком туфли в кованую загогулину. На этом моя удача закончилась. Ведь успешно подтянувшись единственный и неповторимый раз, я замерла, не зная, как перехватиться дальше. Точнее, я знала, но подол длинного платья постоянно мешал поставить вторую ногу, и мне ничего не оставалось, как отцепиться, снова оказываясь на земле. Приподняв юбку, я попыталась как-то зафиксировать ее, чтобы ноги хотя бы частично оставались открытыми, но она постоянно падала. Да, по факту платье не было тяжелым, каким могло бы быть, но это никак не помогало. Я только материлась себе под нос, пытаясь чуть ли не заправить юбку в трусы, пока в итоге не плюнула и не попыталась залезть снова прямо так. И в этот раз у меня даже получилось поставить вторую ногу, что очень воодушевило. И показалось, что я так смогу добраться до верха. Но какой там? Еще пару подъемов, и юбка словно нарочно начала мешать снова. Так что я поняла, если сейчас же не поставлю ногу, то тупо упаду с двухметровой высоты. Самое время было звать на помощь Рыжика или Ганса. Но я даже рта не успела открыть, как почувствовала, словно меня кто-то сильно толкнул под попу. Нагло так, вероломно и очень ощутимо, застав врасплох. Да, забор я перелетела, дико вереща и понимая, что мой нос ожидает встречи с землей по ту сторону. Но каким-то невероятным образом мой полет затормозился в считанных сантиметрах от меня. Я просто зависла в воздухе, тяжело дыша и изумленно разглядывая комья земли под собой, пока мир снова не крутанулся и меня не поставили на ноги. «Не благодарите, Диана. Продолжим наш путь», — с нахальной улыбкой произнес оборотень, невозмутимо замерев рядом. То, что именно он помог, не вызывало сомнений, и именно его руки касались меня не только на талии, но и под пятой точкой тоже невозможно было ни с чем перепутать. Но сейчас он стоял в метре от меня, словно и не касался ранее. И хотя на языке крутилось много неприличных слов, но я не посмела их промолвить, боясь, что обратно полечу тем же способом, и, боюсь, помогать мне оборотень больше не станет. Я и так запыхалась, пытаясь перебраться через это железное препятствие. «Продолжим», — распрямив плечи, промолвила я и зашагала, как мне казалось, в правильном направлении. Но отсутствие рядом Майрика и Ганса заставило меня остановиться спустя пару шагов и обернуться. Все трое моих попутчиков с интересом наблюдали за мной, бися своим молчанием. «Что?» — возмущенным тоном спросила я. «Город в той стороне, дорогая», — любезно ответил мне Эдриан, указывая в другом направлении. Что заставило меня недоуменно уставиться на него. «А что тогда за постройки виднеются в этом направлении?»